Проблема автора. Изменение клише. Есть ли клише, которое вам особенно нравится? Какие жанровые условности вам по вкусу? Если вы хорошо ориентируетесь в любимых типах клише, это означает, что с их помощью вы сможете создавать комиксы, а также их переворачивать. Давайте внесем небольшие изменения в те части вашего любимого клише, которые хотите использовать. Произведения, где есть стандартные элементы, частично изменяют детали ситуации или события, с которыми сталкивается персонаж. Если жанр не меняется даже после внесения этих изменений, можно считать их уместными. Но учтите, что изменения стоит вносить лишь в тот жанр, который вы хорошо понимаете.